признаки зависимости. Первый признак, который вы можете пометить, что с вашим ребенком что-то происходит неладное. Первый признак – потеря контроля над временем. То есть ребенок перестал контролировать время. Он готов посидеть дольше, чем положено, даже, может быть, раньше встать. В одной семье я был, подросточек, значит, увлекся компьютером, интернете там. Часто пропадает, все что-то ищет, ищет, что он там ищет, приключения на голову. Говорит, только приходит с работы, он, мам, что сделать? Он знает, что все равно задание дадут, поэтому он мигом, говорит, раньше попросишь, ну, принеси ведро воды, к примеру. Да это целая проблема, он там вредничает, а он нам почему тот не сделал, почему тот не сделал. Сейчас мгновенно, говорит, тут же сразу раз, все, поприносил, все, забежал в свою комнатку. И уже 10 часов он там, и ужинать не хочет. И уже и 12, и 2 часа ночи. А он все там сидит, и сидит, и мать запереживалась. Он, говорит, стал страшно необщительный. Его на ужин пригласишь, а он сидит и ничего не говорит. И мы не знаем, что с ним происходит. Да, друзья, это признак плохой. Это чувствуется о том, что этот человек стал зависимым. Он где-то попался на крючок. Следующее, что... пренебрегает отдыхом. Следующее, обычными семейными обязанностями. Пренебрегает друзьями. Они ему не нужны. У него уже те виртуальные друзья. Их там много, они у них свой мир, свое общение. Пренебрегает церковью. Уличает момент, чтобы не пойти в собрание. Без объяснимых причин, почему-то дома остается. Да подумаем, что. Дальше. Вы заметили, что у него возникает временами депрессия. Следующее, раздражение. Когда он вне компьютера, он чувствует себя неуютно. Или, к примеру, сломалось у него там что-то, или что-то отключили, свет, к примеру, или еще. И он, знаете, как не по себе. Как некоторые люди сейчас себя чувствуют без мобильного телефона. Следующее, обман работодателей, членов семьи. Проблемы с работой, с учебой. Проблемы с работой, с учебой, ему некогда этим заниматься. Ну и чисто физически у него, значит, нервные такие переживания, руки могут труситься там и все прочее, сухость в глазах, боли в спине, вот, пренебрежение гигиеной, братья и сестры, не бриться, не мыться, не зубы чистить ему некогда, он занят. Нерегулярное питание, неаккуратность, расстройство сна, ну и так дальше. Может находиться в сети там час, два, пять, шесть часов, что там все выискивает. И он вам пояснит, что это очень надо, что это так полезно для семьи. Значит, основная проблема в интернете является легкость, с которой можно получить доступ. Ну, к примеру, у вас сосед живет, ну, у него сын, ну, наркозависящий. Вы бы хотели, чтобы ваш сын с его сыном дружил, братья и сестры. А вот когда мы разрешаем ребенку копаться в интернете, то это хуже дружбы. Там же это все, все тебя соблазняет. Все вокруг тебя крутится, вертится, мигает и ждет. Когда же ты только-только, ну хоть чуть-чуть отреагируй, ну хоть как-то заикнись, что ты этим заинтересовался. Хотел сказать за детей. Первое, друзья, какие у детей проблемы, это положительное или понебратское отношение к миру демонов. Потому что современные, вот то, что детям предназначены все экраны, эти заставочки, все, это монстры, это вампиры, это убийцы, это бесовщина разная, вся эта нечисть. И вот они настолько к этой бесовщине привыкают. Настолько привыкают. И, друзья дорогие, когда в реальной жизни дьявол подойдет с искушением, вы знаете, он от дьявола не отвернется. Он не будет противостоять ему, потому что он к нему уже привык. Привык. Вот так это большая проблема. Поэтому надо быть очень осторожным. Разрушается барьер между человеком и дьяволом. Разрушается между человеком и падшими духами. Потому что они привыкают к тому, что оно у них перед глазами вертится. Все у них получается так. Все хорошо. Ну и так дальше. Второе. Игры учат жить по законам этого бесовского мира. Где побеждает сильнейший, хитрейший, безжалостный. Личность другого человека в этом мире перестает что-либо значить, поскольку воспринимается враждебно. Другой – это не мой ближний, это не образ Божий, это условный противник. Ну и так дальше. Значит, понятно, в чем дело. Да, все, что окружает меня – это враг. Поэтому я должен жить за счет врага, уничтожать его, унижать и так дальше. Это, друзья дорогие, не библейский подход к этой жизни. Где красиво пьют? Где красиво курят? Где красиво убивают? Где красиво обнимают девушек? Где красиво гоняют на машинах? Где это все? На экране. Вы согласны с этим? И вот покажи ребенку один раз, второй, потом несколько лет подряд, и он привыкает к этой красивой жизни. И как вы теперь докажете ребенку, что курить это грех, это плохо? Как вы скажете, что блуд это страшно? Как вы скажете? У него нет ничего. В его подсознании, что это красиво. Это очень хорошо. Преступление это хорошо. Это хорошие деньги. Это значит, преступление ненаказуемо. Убийство это элементарно. И, друзья, это настолько сильно воспитывается, настолько впечатлительно ребенок воспринимает, что у него возникает как код, как он закодированный становится. Вот откуда появляются такие дети. Вот откуда они появляются. Они формируются у экрана. А экран сейчас страшный, ужасный, бесовский, дьявольский экран сегодня. Он страшно извращенный. Нормального сегодня ничего не найдешь.